Трейс взял у нее ключ и вставил в замочную скважину. Распахнув дверь, он вдруг резко прижал ее к стене в холле. — Что это с вами такое? — спросила она. Слова застряли у нее в горле, когда она увидела, как Трейс вытаскивает из кармана охотничий нож. У него не было при себе другого оружия. Трейс не видел необходимости в револьвере. Если он в отпуске, войдя в комнату, он прищурился и отбросил в сторону какие-то обломки. «О, Боже!» Стоя в проходе, Джиллиан обхватила себя руками, растерянно оглядывая комнату. Эти ребята неплохо поработали. Даже неопытному человеку сразу стало бы понятно, что в комнате не нашлось такого места, куда бы они ни заглянули. Ее чемодан был распорот, и повсюду в беспорядке валялась одежда, которую Джиллиан не успела упаковать. Единственный в комнате стул был выпотрошен, и хлопья белого материала, наполнявшего сиденье и спинку, устилали пол. Ящички письменного стола были выдвинуты и опрокинуты. Трейс проверил ванную и окна. Они проникли с фасада, решил он, и обыск этой небольшой комнаты занял не более 20 минут. «За вами по-прежнему хвост, док». Он повернулся, но не убрал нож в ножны. «Соберите все необходимое. Поговорим в соседнем номере». Джиллиан не хотелось прикасаться к одежде, но она заставила себя проявить практичность. Ей нужны эти вещи, а значит, надо забыть о том, что к ее одежде прикасались чужие руки. Она поспешно собирала брюки, юбки, блузки. «Моя косметика и туалетные принадлежности в ванной». «Больше нет. Они там все свалили в кучу». Трейс снова взял ее за руку. На этот раз он проверил холл и бесшумно направился к соседнему номеру. Он снова прижал Джиллиан к стене и распахнул дверь. Его пальцы слегка расслабились на рукоятке ножа. Итак, они не вычислили его. Это хорошо. Он сделал ей знак входить следом за ним, запер дверь на замок, а затем принялся внимательно исследовать комнату. У него сохранилась давнишняя привычка оставлять в своей комнате несколько сигнальных устройств, и Трейс не забывал о ней даже на отдыхе. Книга по-прежнему лежала на тумбочке недалеко от края. Волосок, который он оставил на покрывале, находился все там же. Трейс задвинул шторы, а затем уселся на кровать и снял трубку. На идеальном испанском, от которого брови Джиллиан удивленно приподнялись, он заказал ужин и 2 кофейника кофе. «Я заказал вам стейк», — сообщил он, повесив трубку. «Но мы в Мексике, поэтому не ждите его раньше, чем через час. Располагайтесь». Она повиновалась, по-прежнему сжимая в руках одежду. Трейс откинулся на кровать и скрестил ноги. «Какую цель они преследуют?» «Простите? Они сцапали вашего брата. Так зачем им вы?» «Время от времени я работала с Флином. Около полугода назад я провела с ним некоторое время в Ирландии, работая над горизонтом. Мы достигли невероятного прорыва в работе». Она откинула голову на подушку. «Мы считали, что сможем найти способ иммунизировать отдельную клетку. Понимаете, при воздействии радиации происходит лучевое поражение одной единственной клетки. Радиационные лучи проникают в тело, словно пули, и вызывают локальное поражение клеток. Мы работали над формулой, которая помогает избежать появления молекулярных изменений в пораженных клетках. Таким образом, мы могли бы это все...» «Невероятно увлекательно, док. Но я всего лишь хочу знать, почему они гоняются за вами». Джиллиан догадалась, что начала засыпать, и во сне выдавала ему информацию. Она попыталась выпрямиться на стуле. Я взяла с собой записи по этой части эксперимента, вернулась в институт, чтобы более настойчиво поработать над ними. Без этих результатов Флину может понадобиться год, а возможно и больше, чтобы восстановить ход эксперимента. Иными словами, вы — это отсутствующая часть пазла. Я владею информацией. Слова становились неразборчивыми, глаза начинали слипаться. Вы хотите сказать, что таскаете эти записи с собой? Господи, избавь его от дилетантов. Они нашли их? Нет, они их не нашли, и эти записи действительно со мной. Простите, пробормотала она и провалилась в сон. Трейс некоторое время внимательно разглядывал ее.